Глава третья. Ты мне, я тебе, или чей аргумент лучше? Товарная аргументация. Перед тем, как поиграть в аргументацию, пройдемся по ее основным правилам. Их немного. Первое. Чередуйте сильные и слабые стороны. Второе. Повторяйте решающие доводы. Третье. Избегайте преувеличений. Четвертое. Знайте тактику поведения по отношению к конкурентам. Пятое. Используйте рекомендации. Шестое. Не злоупотребляйте терминами. Седьмое. Яркая речь. Восьмое. Понятные аргументы. Девятое. Будьте оптимистом. Воодушевление. Посреднику адресуем другие правила. А. Хороший товар в подходящий момент. Б. Раньше конкурентов. В. Улучшить свой имидж. Г. Получить дополнительную прибыль. И одно важное предисловие. Товарную аргументацию позарез необходимо отделять от аргументации ценовой. Этого есть смысл добиваться всеми доступными, правыми и левыми, силами и средствами. Что это значит? Это распространенный прокол многих бродячих торговцев – выдавать с порога не только цену, но уже и максимальные скидки. И дело тут не в том, что я, как покупатель, пожалею тебя, продавца. Куда ж ты, парень, дальше в нашем торге будешь падать? Просто за поспешным переходом к разговору о цене обычно стоит либо страх, либо липкая суета. «Дружище, мы ведь с тобою оба деловары, мы торгаши и мы сторгуемся, ну что ты спрашиваешь о цене? Давай сначала убедимся, что мой фигастер тебе действительно нужен». Для того, чтобы отложить разговор о цене, можно использовать технику заметок. «Вы спрашиваете, сколько?» Отлично. Мы к этому вернемся сразу после того, как убедимся в том, что это действительно выгодно. Структура этого приема напоминает мне то, что можно назвать правилом Аркадия Веревкина. С таким замечательным парнем мы вместе учились на геологическом факультете Киевского государственного университета имени Шевченко. Нас в курсе палеонтологии 4 семестра пичкали глухой и голой латынью. Ладно, не будем отвлекаться. Так вот, на экзамене наш профессор Эйнерович спросил у Веревкина: «А теперь, студент Веревкин, расскажите мне о семействе Мецахиболитес Симиканаликолитес». «Добро», — степенно согласился Веревкин. «Только сначала я расскажу вам о Белемнитус Брахиопродуктусе». Если коротко, давайте отодвигать разговор о цене на попозже всеми правдами и неправдами. Итак, продолжим свои рекомендации. Чередуйте сильные и слабые стороны вашей аргументации. Это правило для разгильдяев, для тех, кто не смог выявить потребности клиента и не знает, что для клиента будет сильным, а что слабым аргументом. Иначе какой смысл чередовать? Вспомним так называемое правило Гомера. Вначале даем сильные аргументы, затем средние и в конце один самый сильный. Товарища Гомера мы поправим потом. Он ведь имел дело совсем с иными оппонентами. А сейчас отметим лишь то, что у него нет места для слабых аргументов. Потом, когда мы остановимся в нашем экскурсе, чтобы выслушать советы старого и мудрого господина Пороховщикова, мы встретимся с тезисом о том, что от слабых аргументов стоит воздерживаться хотя бы для того, чтобы не подставить оппоненту хорошую мишень для огня его критики. Что такое сильный аргумент и что такое слабый? В одной из компьютерных фирм я впервые увидел живьем плоский LCD-монитор. «Ох, — говорю, — так вот он какой! Беру! Их работник-продавец, давай меня хвалить! Замечательный выбор! Очень экологичный аппарат! Я объясняю, мне его экологичность безразлична. Для меня при покупке этого монитора главное — выигрыш 40 сантиметров на рабочем столе». Он кивнул и продолжил. «Да-да, и практически полное отсутствие вредных излучений». «Не понимает. и не хочет понять. Но монитор я купил, 40 сантиметров мне были важны всерьез. Итак, в отличие от обычного, среднего покупателя LCD-монитора, экологичность для меня оказалась аргументом слабым, а вот экономная геометрия очень сильным. Один из моих клиентов купил такие мониторы всем своим сотрудникам. Я обречен демонстрировать крутизну посетителям офиса. Для него слабыми были и экология, и геометрия, а сильным аргументом оказалась цена, крутизна. Продавцам невероятно сложно не вдвигать в покупателя привычные, сильные для продавца аргументы. И даже тогда, когда покупатель открыто демонстрирует свою систему измерения ценностей, продавец не в состоянии сменить ни аргументационный набор, ни даже схему предъявления аргументов. Но это опять-таки умеют на рынке, то есть там, где сегодняшний рубль зависит от сегодняшнего мастерства. Один из читателей моих рассылок прислал мне однажды вот такую зарисовку. «На работу по утрам иду через торговые ряды. На днях иду той же дорогой с сильного вчерашнего похмелья. Торговка мне кричит: беляши с пылу с жару, с лучком, но, заметив мою больную гримасу, срочно меняет направление. Кефирчик свежий, холодненький, пришлось купить». Как проще всего получить информацию о том, какие аргументы будут для покупателя сильными? Тут, как и при выявлении стратегии принятия решений, достаточно просто спросить, что для вас важно при выборе кукурузных палочек – вкус или форма? Ну а уж если мы все-таки не смогли познать клиента, вот тогда ничего иного и не остается, как чередовать сильные и слабые аргументы. Повторяйте решающие доводы. Зачем? Как в анекдоте. Баден, баден, с первого раза не понял. Нет, есть причина серьезнее. При изучении техник эриксоновского гипноза мы отмечаем, что каждому организму и без всякого гипноза свойственно несколько раз на протяжении каждого часа впадать в состояние легкого транса. Что произойдет, если во время изложения нами самых сильных аргументов внимающий нам организм впадет в состояние транса? Говорите, он не услышит самых сильных аргументов? Нет. Произойдет нечто гораздо более неприятное. Он услышит слабые и будет считать, что именно они и являются козырями нашего предложения. Обычно на этом этапе занятий мы обсуждаем так называемую динамику информационных потерь. Я рисую на доске таблицу и поясняю. Иду я на переговоры и собираюсь донести сколько-то информации. Сколько-таки? А все 100%. Я хотел сказать, это наша первая колонка, но мне что-то мешает. Насморк, рассеянность, потеря шпаргалки или общий склероз. Мне удается высказать меньше, чем я хотел донести. Я смог сказать, вторая колонка. Собеседник вроде согласился послушать, но дважды в ходе беседы уплыл в состояние транса, один раз опрокинул кофе на брюки и 4 раза крепко покосился в окно. То есть он услышал меньше, чем я смог сказать. Он смог услышать. Это третья колонка. Ну а после нашего разговора его и вовсе затуркали. Позвонила супруга и пригрозила купить шубку, а из главка пришел помесячный план сокращения штатов. Что он запомнил из того, что я хотел донести, что я смог сказать, и из того, что он левым ухом услышал? Он запомнил. Это наша колонка номер 4. А теперь... Я раздам 4 отличникам, сидящим на первой парте, маркеры разных цветов, и они, туго подумав, выйдут и поставят в колонках крестики напротив соответствующих процентных показателей. Слева у нас проценты сохранения информации от 100 до 0. Отличники отрывают себя от первых парт и рисуют нисходящие цепочки разноцветных крестиков. И обычно у меня появляется шанс угрюмо прокомментировать. Но у вас оптимизма не занимать. А сейчас я вынесу на доску те цифры, которые есть у меня. Поскольку я воспользуюсь сразу 2 источниками, а они несколько отличны, то у меня получится тут не точки, а интервалы разброса данных.